Киностудия была так же темна и пустынна, как и кладбище за стеной. Два города смотрели друг на друга сквозь ночной воздух и притворялись одинаково мертвыми. Мы были единственными живыми и теплыми существами на этих улицах. Наверное, где-то Фриц просматривал ночные пленки, на них мелькали Галилея, разложенные угли, навевающие воспоминания Христос и рассветный ветер, стирающий следы на песке. Где-то Мэгги Ботуин склонилась над своим телескопом, рассматривая закоулки китайской глубинки. Где-то рыскал человек-чудовище, а может и нет. «Плюнь ты на все», — сказал Крамли. «За нами никто не гонится», — отозвался Генри. «Послушай меня, это тебе слепой говорит. Куда мы теперь?» «К моим бабушке с дедушкой». «Что ж, звучит неплохо, особенно теперь», — сказал Генри. Мы торопливо зашагали. «Боже, боже», — перешептывались мы, — «знает ли кто-нибудь на студии об этом потайном ходе?» «Если и знает, то никогда не скажет». «Только представь, если никто ничего не знал, и человек-чудовище приходил каждую ночь или каждый день и слушал из-за стены, то через какое-то время ему все уже было известно. Все дела, все входы и выходы, все аферы с бумагами, все женщины. Накопи побольше информации, и можно собирать дань, потрясти Гаем у всех перед носом, забрать деньги и Диору». «Гаем?» «Куклой Гая Фокса, чучелом для фейерверков, тем самым Гаем, которого швыряют в огонь каждый год 5 ноября, в день Гая Фокса в Англии». Гай Фокс, 1570-1606, один из главных участников так называемого порохового заговора в Англии. 5 ноября 1605 года небольшая группа католиков, недовольных отношением к католицизму действующего короля Джеймса I, решила взорвать здание парламента вместе с правительством и королевской семьей. Заговор вовремя раскрыли, и Гай Фоукс вместе с другими конспираторами был казнен. Это вроде нашего Хэллоуина, только с религиозно-политическим уклоном. Фокс когда-то чуть не поджег парламент. Его поймали и повесили. И у нас тут что-то похожее. Человек-чудовище задумал взорвать Максимус. Не в буквальном смысле, а расколоть студию подозрениями, напугать всех. Потрясти перед ними этим жупелом. Может, он вытряхивал из них деньги годами? Никто другой не додумался. Он как тайный маклер, использующий секретную информацию. «Хо-хо!» – воскликнул Крамли. «Слишком складно все выходит. Мне не нравится. Ты думаешь, никто не знает, что человек-чудовище прячется за стеной, за зеркалом?» «Ага. Тогда почему же сотрудники студии, или некоторые из них, например, твой босс Мэнни, бьются в истерике при виде роевской глиняной куклы с лицом чудовища?» «Ну, а может, Мэнни знает, что чудовище здесь?» И боится его. Может, человек-чудовище ночью пришел на студию, увидел работу Роя и в гневе уничтожил ее. А теперь Мэнни боится, что Рой будет шантажировать его, потому что Рой знает о существовании человека-чудовища, а все остальные не знают. Ну же, ну, ну, ответь же. «Боже мой, Крамли, заткнись!» «Заткнись? Что за грубый тон?» «Я думаю». «Ага, слышу, как вертятся шестеренки. Кто он? Неужели никто не знает, кто прячется за зеркалом и подслушивает? Значит, они боятся неведомого? Или они знают и боятся еще больше, потому что за многие годы человек-чудовище накопил про всех столько гадостей, что может разгуливать, где ему вздумается, собирать дань и, высвоясь и убегать, ныряя под стену? Они не смеют перечить ему? Возможно, он заготовил письма, и какой-нибудь адвокат разошлет их, как только с человеком-чудовищем случится несчастье. Ты же видел, как Мэнни паникует, как по 10 раз на дню бегает стирать трусы? Ну так что же, кто он такой? Или у тебя есть третья версия? Не пугай меня, я впаду в панику». «Черт, малыш, я совсем не хотел тебя пугать», — сказал Крамли, горько скривив губы, словно проглотил лимон. Прости, что перепугал тебя, но я не могу тратить время на твои половинчатые, недоделанные умозаключения. Я только что пробежал через туннель, и за мной гнался целый рой преступников, чей улей ты разворошил. Мы и впрямь потревожили гнездо мафии или всего лишь ловкого маньяка-одиночку? Догадки, сплошные догадки. Где Рой? Где Кларенс? Где чудовище? Покажи мне хотя бы один труп. Что скажешь? Погоди. Я остановился, повернулся и пошел в другую сторону. Куда собрался? Проворчал Крамбли. Вслед за мной он забрался на невысокий холм. Где мы, черт возьми? Он огляделся, напряженно всматриваясь во тьму. На Голгофе. Что это там наверху? Три креста. Ты жаловался, что у тебя нет трупов. Ну и что? У меня ужасное предчувствие. Я протянул руку и дотронулся до основания креста. Рука покрылась чем-то липким и пахла чем-то грубым, как сама жизнь. Крамли сделал то же самое. Он понюхал пальцы и кивнул, определив, что это за запах. Мы посмотрели наверх, на крест, уходящий в небо. Через некоторое время наши глаза привыкли к темноте. «Там нет никакого тела», — сказал Крамли. «Нет, хотя...» «Вполне логично», — произнес Крамли и, спотыкаясь, побрел в сторону Гринтауна. «Иисус!» — прошептал я. «Иисус!» У подножия холма Крамли окликнул меня. «Не стой там, как истукан!» «А я и не стою тут, как истукан!» Медленно досчитав до десяти, я крепко вытер кулаками глаза, шмыгнул носом и сбежал вниз. Я повел Генри и Крамли по дорожке, ведущей к дому моей бабушки. «Пахнет геранью и лилиями». Генри поднял голову. «Да». «А еще скошенной травой, мебельным лаком и огромным количеством кошек». «Студии нужны крысоловы». «Генри, здесь ступеньки, 8 ступенек вверх». Мы стояли на крыльце, с трудом переводя дух. «Боже мой!» Я посмотрел на Иерусалимские холмы за Гринтауном и на Галилейское море за Бруклином. Как же я раньше этого не понял. Человек-чудовище пошел тогда не на кладбище. Он вошел на студию. Ловко придумано. Если он входит через туннель, никто и не заподозрит, что он шпионит за жертвами своего шантажа. Видите, как он напугал всех этим трупом на стене, потом забрал деньги, потом напугал всех снова и опять собрал дань? «Если только он действительно этим промышляет», — сказал Крамли. Я судорожно набрал в грудь воздуха и, наконец, выдохнул. «Есть еще одно мертвое тело, которое я тебе не смог продемонстрировать». «Даже слышать об этом не желаю», — ответил Крамли. «Тело Арбутната». «Черт, а ведь верно». «Кто-то его выкрал», — сказал я, — «причем давно». «Нет, позвольте», — вмешался слепой Генри. «Его никогда и не было, там все чисто в этой ледяной могилке». «Так где же тело Арбутната было все эти годы?» — спросил Крамли. «Ты детектив, вот и расследуй». «Ладно», — сказал Крамли. «Как вам такая версия? Пьянка по случаю Хэллоуина, кто-то подмешивает яд в выпивку и дает ее Арбутнуту в последний момент перед его уходом. Арбутнут умирает прямо за рулем, врезается в другую машину и вылетает с дороги. Вот тебе и прикрытие. Вскрытие показывает, что яда в его теле хватило бы, чтобы завалить даже слона. Перед похоронами, вместо того, чтобы закопать улику, ее сжигают». Арбут над густыми клубами дыма вылетает в трубу, а пустой саркофаг по-прежнему ждет его в склепе, где все и раскрылось благодаря присутствующему здесь слепому Генри. «О, да, это я раскрыл точно», — подтвердил Генри. Человек-чудовище, зная, что могила пуста, а может даже зная, почему она пуста, использует склеп как базу, вешает куклу, похожую на Арбутната, на лестницу и смотрит, как вся эта компания за стеной бегает в ужасе, как ошпаренные муравьи. Ну, как? И все равно это не поможет нам найти ни Роя, ни Иисуса, ни Кларенса, ни чудовища, — сказал я. «Господи, избавь меня от этого парня!» — взмолился Крамли, обращаясь к небесам. И небеса его услышали. Издалека на аллеях студии донесся страшный грохот. Послышались взрывы выхлопных газов, гудки и крик. «Это Констанция Раттиган», — заметил Генри. Констанция припарковала машину напротив старого дома и выключила мотор. «Даже когда она выключает зажигание», — сказал Генри, — «я все равно слышу гудение ее мотора». Мы встретили ее у входа. «Констанция!» — воскликнул я. «Как тебе удалось проехать мимо охранника?» «Легко», — улыбнулась она. «Он оказался здешним старожилом. Я напомнила, как однажды атаковала его в мужском спортзале. Пока он краснел, я с ревом влетела в ворота. Лопни мои глаза, да ведь передо мной величайший слепой в мире!» «А ты по-прежнему работаешь на маяке, указываешь путь корабля?» — спросил Генри. — Обними меня. Ты просто пышечка. А это Элма Крамли, старый сукин сын. — Она никогда не ошибается, — сказал Крамли, когда Констанция сжала его в объятиях, едва не поломав ему все ребра. — Пойдемте-ка отсюда подальше, — сказала Констанция. — Генри, веди нас. — Уже веду, — отозвался Генри. Когда мы выезжали со студии, я шепнул: «Голгофа». Проезжая мимо древнего холма, Констанция замедлила ход. Тьма была кромешная. Ни луны, ни звезд. Это была одна из тех ночей, когда туман очень рано приходит с моря, накрывая весь Лос-Анджелес и поднимаясь на высоту около 500 футов. Самолеты глушат моторы, аэропорты закрываются. Я напряженно вглядывался в верхушку этого маленького холма, надеясь увидеть, как пьяный Христос совершает прощальное вознесение. «Иисус!» — шепотом позвал я. Но облака немного рассеялись, и я увидел, что на крестах никого нет. «Трое ушли из жизни», — думал я. Кларенс захлебнулся в бумагах, Дока Филлипса средь бела дня утащил им мгла собора, оставив лишь один башмак. И вот теперь... — Ты что-нибудь видишь? — спросил Крамли. — Может быть, завтра? — Когда я отодвину камень, если только у меня хватит духу. Все сидящие в машине замолкли в ожидании. — Прочь отсюда, — подсказал Крамли. — Прочь, — тихо согласился я. У ворот Констанция прокричала охраннику что-то нецензурное, и тот отшатнулся. Мы поехали в сторону моря, к дому Крамли.